Глава 26. «Еще! Да, еще! Не могу, не могу больше!» Не знаю, чего прошу, но внутри все напрягается, а потом я разбиваюсь на части. На тысячи осколков от невероятного удовольствия. Кончаю на губах Романа от его ласк. Егор продолжает ласкать грудь. Я лежу на столе обнаженная, разбитая своим оргазмом. Передо мной появляется Гор. Смотрит в глаза. Кая языком, покусывая губы. А Роман входит в меня пальцами, продолжая ласкать клитор, трахает ими. Дергаюсь. Хочу свести ноги, но он не дает, продлевает эту сладкую муку. Я кричу в рот Егору, кончаю снова. Все мышцы сводит, выкручивает, а тело горит. Нет. Да. Господи, это невероятно. Этого просто не может быть, но это происходит. И я знала, что так все будет. Я так хотела быть обычной, той девушкой, которая начнет встречаться с парнем, целоваться, займется сексом, но никак не думала, что это будет все именно так. Так, что я сейчас с двумя парнями сразу и получаю оргазм за оргазмом. Но подумать и прийти в себя мне не дали, даже хоть что-то сказать. Гор подхватывает меня на руки, несет через гостиную, к лестнице, на второй этаж, к себе в комнату. Роман идет следом. Меня бросают на кровать. Черное шелковое покрывало прохладой касается кожи. «Гор! Рома!» Я не знаю, что сказать и хочу ли я их остановить, но замолкаю и наблюдаю в полумраке спальни, как парни раздеваются. Крепкие, мускулистые, широкоплечие, на их совершенных телах татуировки, в глазах огонь и голод. Сглатываю, когда опускаю взгляд ниже, члены напряжены. Стоят, подрагивая от движений. Хочу прикрыться, но не делаю этого. Я не хочу отступать. Я хочу быть с ними. Мне не страшно. Парни подходят к кровати. Стоят. Ничего не делают. Смотрят. Двигаюсь ближе. Хочу осмелеть так, чтобы потом самой было стыдно. Тяну руку. Касаюсь бедра Романа, не отрывая взгляда от его члена. Во рту скапливается слюна. «Давай, возьми его, малышка!» Гор нарушает молчание, подталкивая меня к действиям. Ром сжимает кулаки. Касаюсь их членов одновременно кончиками пальцев. Они гладкие, чувствуются выпуклые вены. Я никогда так близко их не видела и не трогала. Думала, если сделаю это, умру от страха. Но я не умираю, а парни двигаются ближе. Ром заправляет мне волосы за ухо, быстро смотрю на него, потом на Гора. Снова их на члены. Они большие, толстые, даже не понимаю, как они умещались во мне. Обхватываю оба члена ладонями, скольжу вверх и вниз. Парни толкаются мне в руку, а я, осмелев, наклоняюсь и, задержав дыхание, облизываю их головки по очереди. Тишину нарушают сдавленные мужские стоны, а мне это дает силы. «Да, девочка, да! Вот же дьявол!» Я брала их члены в рот той ночью после клуба. Я помню, но смутно, поэтому не останавливаюсь. Через несколько секунд уже вбираю их глубже в себя, расслабляя челюсть. «Все, хватит, иди ко мне. Хочу твоего оргазма, малышка, на своем языке». Гор останавливает меня, резко тянет за руку на себя, впивается в губы поцелуем, а потом также резко разворачивает и заставляет опуститься на локти. «Теперь моя попка задрана вверх». Я максимально открыта перед парнями. Происходит перемещение. Роман оказывается спереди, его член как раз напротив моего лица, а мою киску накрывают губы Егора. Вскрикиваю от неожиданности и удовольствия. Он начинает трахать меня сразу языком, стимулируя пальцами клитор. «Открой, малышка, ротик, возьми его!» «Меня не надо просить дважды. Я понимаю, чего Роман хочет». Он сдержан, но я вижу, как подрагивают мышцы его пресса, как член стал, кажется, еще больше, а головка раздулась и стала багровой. Облизываю ее несколько раз, широко открываю рот, беру член как можно глубже, продолжая стонать приглушенно от того, что происходит сзади, как меня вылизывает Гор. Он трахает меня языком, он лижет анус, и как только я хочу кончить, он отстраняется, Дразнит меня пальцами, проникает внутрь, трахает, шлепает по клитору ладонью, а потом снова начинает лизать. Это какая-то невыносимая пытка, от которой я горю и теку еще больше. Ром, у нее безумно сладкая киска. Я готов трахать ее вечно языком. Она постоянно течет на моих губах. Гор продолжает вылизывать мои припухшие половые губы, посасывать клитор, а я на грани оргазма, который он мне не дает. Мое тело колотит от возбуждения. Огромный огненный шар закручивается внизу живота. Я вбираю член Рома глубже, помогая себе рукой, скольжу по толстому стволу. Дай ей кончить, Гор. Хотя я сам уже на грани. Да, малышка. Да, возьми чуть глубже. Гор дает мне то, что так необходимо в данную секунду. Щелкает по клитору языком, входит пальцами во влагалище. Трахает несколько секунд, а потом проникает одним пальцем в анус, и я кончаю. Я кричу, вынимая член Романа изо рта, впиваясь ногтями в его кожу, кажется, срываю голос от своего крика и сокрушительного оргазма. Все как в тумане, все плывет перед глазами. Ром поднимает меня за плечи, целует в губы, толкает назад. Я падаю спиной на грудь Егора. Он притягивает меня к себе, убирает волосы в сторону, целует в шею. Мое тело покрыто мелкой испариной, я вся горю. Мои мышцы продолжают сжиматься внутри от полученного удовольствия, а парни целуют меня везде. Я же не понимаю, кто облизывает соски и покусывает их, кто проникает в меня пальцами, кто шепчет какие-то непристойности на ухо. Но когда я оказываюсь лежащей на груди Егора лицом к нему, его член входит в меня, из груди вырывается громкий стон. Приподнимаюсь, пытаясь оседлать его. Член проникает глубже, но меня нежно наклоняют вперед. «Расслабься. Мы все сделаем сами. Просто расслабься, малышка. Все будет хорошо». Рома целует меня в шею, в плечо, в спину, вдоль позвоночника. Я закатываю глаза от удовольствия, опираюсь руками о кровать. Смотрю затуманенным взглядом в глаза Егора. Он тянется для поцелуя, проводит языком по моим губам, а Роман в это время продолжает меня целовать и скользить подушечками пальцев по тугому сфинктеру, посылая по рецепторам удовольствие. Член Гора двигается во мне медленно. Он обхватывает руками талию, крепко фиксируя на себе. Через секунду по анусу скользит что-то прохладное. Оно проникает внутрь. Ром толкается в меня. Давление причиняет боль. Я часто дышу, опускаю голову на плечо Егора, сжимаю его плечи, впиваясь ногтями в кожу. «Расслабься, малышка, расслабься!» — хриплый шепот на ухо. Гор успокаивает. «Дыши, дыши глубже, рыжик. Я тебя потом еще раз вылежу». «Дурак! Какой же он дурак! Но я слушаюсь». Пытаюсь расслабиться, но боль пронзает все тело, когда в попку входит член миллиметр за миллиметром. Он заполняет меня, растягивая. Ром останавливается, дает мне привыкнуть к этой наполненности. Снова двигается, уже не так больно. Кусаю губы Гора, целую его до крови, чувствуя его металлический привкус во рту. Хочу уйти, хочу все остановить. Я не такая смелая, я совсем не такая. Но кто-то дразнит мой клитор. По телу вновь бегут мурашки, а Ром снова двигается. «Дьявол! Черт, слишком узкая! Кажется, я прямо сейчас кончу!» Часто дышу, слышу слова Рома, расслабляюсь, впуская его глубже. Они меня растягивают, заполняют полностью. Боль сменяется на жар, который накрывает меня с новой силой. Парни начинают двигаться. Я до такой степени мокрая, что чувствую это сама. Кончаю первое, но этот оргазм практически лишает меня сознания. Я кричу, чувствуя, что члены парней стали еще больше, как они начинают пульсировать внутри меня. Парни издают сдавленные хрипы, переходящие в стоны после того, как я перестаю кричать. Все хорошо, малышка. Иди ко мне, да, вот так». Это говорит Ром. Он укладывает меня себе на грудь. Члены парней выходят из меня. По бедрам стекает что-то теплое. Меня целуют, снова везде ласкают. Чьи-то пальцы касаются воспаленного клитора, но нежно, отчего я расслабляюсь. «Теперь уже нам придется тебя помыть. Ты не против, рыжик?» Морщусь от такого прозвища. Вскрикиваю, когда Гор кусает меня за попку. Не могу смотреть парням в глаза после того, что было. Но чтобы меня помыли, я буду не против. Может, джакузи в сауне? «Здесь есть сауна?» — спрашиваю у Рома. «Да, здесь много что есть. Гор, иди, затопи». «Почему я?» «Потому что ты косячишь». «Но мы же потом поедем домой?» «Не понимаю, зачем это спрашиваю. Парни и так дома. Даже стало обидно, что у меня нет своего».